Глава 32. Жизнь 9. Очень много трупов. Тележка, удерживающая узилище клоуна, двигаться отказалась, не реагировала на нажатие кнопок. При попытке потянуть за кабель, который свисал к пульту управления, механизм Тельфера нехорошо заскрежетал, и оттуда выпала какая-то железяка, со звоном стукнувшись о клетку. Наверное, важная деталь. Читер поморщился и сказал: «Похоже, здесь осколками что-то повредило. Не могу затащить клетку назад». Клоун в присущей ему печальной позе, рассевшийся на куче вонючих голов, ответил мрачно: «Со мной всегда какое-то дерьмо. Я по жизни невезучий. Завали меня, быстрее отмучаюсь. Потом я тебя найду, когда резнусь». Читер покачал головой: «Не, умирать рановато. Представление только начинается. И считай, что получил место в первом ряду. Ты ведь любишь интересное зрелище?» «Что ты задумал?» — напрягся клоун. «Много чего», — отстраненно протянул читер, задирая рукав на правом предплечье. «Может, оно и к лучшему. Времени на возню с клеткой не оставалось. По лестнице уже грохотали многочисленные шаги. Внимание! Отмена отсрочки идентификатора. Отмена опции скрытия браслета. Введен идентификатор. Объект иммунный. Человечность низкая, отрицательная. Прозвище – идентификатор Няша. Вооружение неизвестно. Обладает боевыми умениями континента. Точечный телекинез. Отметка цели. Внимание! Задействован встроенный бонус. Игрок Няша получает плюс +1 к лимиту жизни. Внимание! Тревога! Системой авторизации зафиксировано постороннее вмешательство. Произведен автоматический вызов подкрепления. Ориентировочное время прибытия элитного карателя – 150-250 секунд. Прекрасно. Все как Водяной рассказывал, когда читер попросил его выяснить тонкости активации браслетов Нолдов. Минуты через 3-4 за рукой и головой дерзкого мародера прибудет фантастическая кавалерия. Неприятный момент, но чтоб познать на себе весь негатив, до него надо как-то дожить. Встав напротив двери, читер забрался в инвентарь и торопливо закинул в рот иглу великой силы. Целую ячейку им занял, хотя мог припрятать туда что-нибудь куда более ценное, но пришлось как раз для таких случаев подстраховаться. Этот трофей из неназываемого дает самый сильный в игре баф, повышающий все характеристики. Висит он 12 часов, но в этом случае продержится сутки. А все благодаря растяжению помощи. Почти бесполезное, на первый взгляд, умение при 90-м уровне ментальной силы в 6 раз увеличивает продолжительность действия любых положительных эффектов. Действует и на то, что дается от персонажей, и на то, что добавляет усилители разных видов. Но срок при этом не может превышать 24 часа, даже если показатель перекрывает его многократно. Итак, читер ровно на сутки в среднем приподнял все свои характеристики на 20 единиц. На общем уровне это, увы, не отобразилось, но все равно персонаж прилично усилился. Это, конечно, почти не играет роли в предстоящей битве. Как ни поднимай параметры, бой с гарнизоном немаленькой крепости надолго не затянется. Но ведь еще не все возможности растяжения помощи использованы. Затянутый баф на увеличение характеристик только цветочки. Не переставая улыбаться, читер применил оболочку неуязвимости. Тот самый трофей, который спас их с киской при убийстве неназываемого. Дает 30 секунд полного иммунитета к любым воздействиям, даже если рядом бомба атомная рванет. Персонаж при этом не пострадает. Вот только на этот раз оболочка была использована в период действия растяжения помощи. И теперь эффект должен висеть не 30 секунд, а в 6 раз больше. 3 минуты полной неуязвимости. И вокруг тебя сотни ни о чем не подозревающих противников, так и рвущихся разделаться с дерзкой одиночкой. Прекраснее не бывает. Улыбка читера преобразилась в хищный оскал. Дверь распахнулась от мощнейшего удара. В тот же миг оба пистолета в его руках загрохотали. Пулю за пулей, вбивая во врывающихся врагов. Те тоже не бездельничали. Кто-то ярко сверкнул защитным щитом, отражающим урон, кто-то стрелял в ответ, кто-то выпустил в читера что-то из боевой магии, огненное, бессильно рассыпавшееся на мириады искр, как только коснулось неуязвимого тела. Несколько секунд, и на пороге возник завал из трупов и раненых. Читер, отбросив разряженные пистолеты, торопливо развернулся и сиганул в окно. В прыжке задел край излишне широкого проема, но, разумеется, не ушибся. Приземлившись боком на бетонку, отразился от нее, будто резиновый мячик, ухитрившись после этого четко встать на ноги и тут же помчался в сторону ближайшей вышки, контролирующей внутреннее пространство цитадели. Таких в крепости только две, они самые высокие и стоят по обе стороны площадки с техникой. Грозди прожекторов в темное время суток освещают чуть ли не все, что укрывается за стенами. А часовые наверху готовы уничтожить любого лазутчика из тяжелого вооружения. Конструктивно вышка представляла собой высоченную металлическую мачту, надежно закрепленную на железобетонном постаменте. Увенчивалась она круглой площадкой от непогоды, прикрытой конусной крышей. Наверх можно попасть только по железной лесенке, упирающейся в люк на полу. Часовой на его беду захотел поиграть в героя. Распахнув этот самый люк, он начал стрелять из автомата. Наверное, успел удивиться тому, что первая же очередь не сбила нагло рвущегося наверх пленника. А дальше читер выхватил из-за пояса револьвер и пульнул разок, не целясь, попав противнику между глаз. Ну да, как всегда. Ничего удивительного. Руки часового повисли, выпуская автомат. Ловко перехватив падающее оружие, читер обернулся и опустошил магазин, поливая огнем набегающих к вышке чернорубашечников. Он почти не думал про прицеливание, пусть характеристика сама отдувается, да и в данный момент количество уничтоженных противников не главное. Главное – время. Единственное, что для читера сейчас представляет сложность – быть максимально быстрым. Ведь необходимо выжать все возможное из всех 180 секунд. Спасибо волшебному мечу, помогает. Хоть сейчас его в руке нет, зато есть мощнейший баф от неназываемого, дающий частично схожие ощущения резко усиливавшегося могущества. Так что дело привычное. В том числе увеличилась скорость, и это увеличение надо стараться использовать по полной. Пуля, пуля, пуля, пуля, пуля. Непрерывно мигающая надпись начинает действовать на нервы, но как ее отключить, непонятно. Приходится терпеть. Ухватившись за край люка, читер рванул тело часового за волосы, скидывая вниз. Освободив проход, закинул себя на площадку, игнорируя усилившийся поток пуль. Они то и дело рикошетили от тела или даже разбивались об него. Удобно, что толчки при этом почти не ощущаются. Система только подсказывает про попадание, но старается не допускать ни малейшего негатива от них. Наверху пришлось потратить несколько бесценных секунд, разбираясь с вооружением. Массивный механизм, закрепленный по центру площадки, удерживал крупнокалиберный пулемет, позволяя передвигать его к любой стороне. Вот способ этого самого передвижения читеру сходу не дался. В таком положении оружие бесполезно, потому как смотрит за крепостную стену, где противников сейчас нет и быть не должно. Но, наконец, нашел стопор, мешающий поворачивать весь агрегат за длинный рычаг управления. Откинул второй стопор, куда более заметный, оттянул пулемет по направляющим назад, крутанул механизм, повторил возню с оружием в обратном направлении. Вот теперь другое дело. Сейчас читер может расстреливать весь двор, начиная от площадки, заставленной техникой, до расчерченного белыми линиями плаца, на которой из распахнутых дверей длинных казарм выскакивают многочисленные черные фигурки. Скосив взгляд вниз, читер оценил габариты патронного короба и зловеще ухмыльнулся. Хватит надолго. Быстрее оружие перегреется, чем боеприпасы закончатся. Впрочем, на этот случай имеются запасные стволы. Навалившись на легко поддавшийся напору пулемет, читер начал поливать плац длинными очередями. Очень уж открытое место и множество беспечно бегущих целей. Даже не пытаются зигзаги выписывать, дружно торопятся подоспеть к месту событий по максимально короткому пути. Это даже не бой. Это на бой совсем не похоже. Это безответное избиение. Тут и особая меткость не требуется. 14,5 миллиметров – это уже не пуля, это приговор. Даже если прилетит в конечность, это приводит, если не к быстрой смерти, то к ранениям, мгновенно выводящим из строя. Так что главное – попасть хоть куда-нибудь, и одним противником становится меньше. 7 секунд пальбы, и гарнизон крепости уменьшился на пару десятков бойцов. Уцелевшие заметались, пытаясь укрыться среди стоящей техники, либо вернуться в казармы. Читер, поработав по ним еще немного, перевел прицел правее. Там, под стеной, располагалось что-то вроде административного блока. Несколько жмущихся друг к дружке двухэтажных пристроек, в одной из которых его держали до побега, а перед ними крохотная автостоянка с парой бронированных внедорожников. Скорее всего, личный автотранспорт здешнего фюрера. Вот из окон этих самых пристроек сейчас и велся основной огонь по вышке. Палили только из легкого вооружения, включая пистолеты. Но позиции у стрелков удобные, чудеса меткости проявлять не требуется. Площадку уже чуть ли не в решето превратили. Несколько раз прилетало по оружейному механизму, того и гляди, он получит фатальные повреждения. Вот потому читер решил остудить именно этих героев. Для начала врезал вспышкой в режиме подсветки всех биологических объектов. При этом пламя от вражеских выстрелов уже не заслоняло силуэты стрелков, работающих из щелей в ставнях. Кроме того, не все постройки, примыкающие к стене, могли похвастать метровыми по толщине конструкциями. Даже если так, на вторых этажах в большинстве случаев строители сэкономили. Следовательно, там тоже можно работать, не обращая внимания на преграды. Просто ловить в прицел цветные пятна и жать на гашетку. Главное не зацепить заодно и клоуна, ведь товарищ сейчас один из безликих цветастых сгустков. Приходится держать в памяти его местоположение и надеяться, что к нему не прилетит рикошетом. Только было начало обрабатывать наглых стрелков, как по площадке, будто промышленным молотом забили. Это часовой на второй вышке наконец изволил проснуться. Читер тут же перевел прицел на него, заставив замолчать после короткой очереди. Увидел, как со стороны казарм нехорошо вспыхнуло. Миг, и над головой взорвалась граната, разворотив металлическую крышу. Пришлось потратить несколько секунд, постреляв по народу в тех краях. Пускай умрут или попрячутся. Если дать им волю, читера все равно убить не смогут, но гранатами разнесут и пулемет, и площадку. А в коробе еще немало патронов осталось, жалко, если впустую пропадут. Хотел было вновь заняться административными сооружениями, но тут, со стороны скопища техники, понеслись внушительные трассеры. Какой-то не слишком опытный стрелок добрался до устаревшей самоходной зенитной установки, и все ее 4 пушки заработали, выпуская десятки снарядов в секунду. Калибр смешной, но раздолбить вышку вполне хватит. Читер развернул пулемет на новую цель и открыл ответный огонь. Пули с остальными сердечниками вполне уместны против легкой бронетехники. Вот и сейчас не подкачали, подавив зенитку в ту же секунду. А затем прошлись по группе чернорубашечников, бегущих между машин. Очень удачно их подловил, скосив 5 и заодно пробив бак ближайшего грузовика. Тот не взорвался, как в кино, но вспыхнул красиво. А потом левее, на самом краю скопища техники, сверкнуло что-то очень серьезное, и мир исчез. Читер на какой-то миг полностью потерялся в пространстве, просто все стало совсем другим. Больше нет пулемета и площадки, и нет мечущихся фигурок в прицеле. Только хаотичное мельтешение со всех сторон, какие-то кружащиеся ошметки и падающее тело. Его тело. Ударившись об бетон, подскочил все тем же неуязвимым мячиком, успев краем глаза увидеть, что от вышки осталась лишь ажурная мачта с приделанной к ней железной лестницей, да какие-то жалкие фрагменты площадки. Окончательно осознал, что именно произошло, после чего легко встал на ноги, сам этому не веря. Ну да. Для человека, в которого только что с короткой дистанции выстрелили из танка, читер держится поразительно бодро. Ни царапины, разумеется, не заработал. Лишь одежда пострадала, да и то не фатально. Ее, по идее, должно снести осколками и сорвать взрывной волной, а она лишь заработала прорехи во множестве мест. Такое впечатление, что все прилегающее к коже защищено полностью, а вот складки или развивающиеся элементы гардероба могут пострадать. Подскочивший чернорубашечник начал чуть ли не в упор разряжать автомат. Разумеется, бестолку. Лицо его при этом от великого изумления перекашивалось все больше и больше. Читер хлопнул себя по боку, но отобранный у кваза пистолет-пулемет не обнаружился. Но за поясом превратившихся в лохмотье брюк торчал чудом не потерянный револьвер. Вот его и выхватил, после чего прикончил ближайшего стрелка и еще троих, которые выскочили со стороны казарм. Пробегая мимо убитого кваза, подхватил ручной пулемет, не замедляясь, прямо на ходу начал выпускать очередь за очередью. При этом ударил вспышкой, проверяя одно очень интересное помещение, окна которого выходили на две стороны. Именно под ним располагалась та автостоянка с VIP-машинами. Похоже, именно то, что нужно. Патроны кончились, когда читер ворвался в дверь. Вновь взялся за револьвер, поднимаясь по лестнице, опустошил и его. Зато поднял пистолет-пулемет одного из пристреленных и с его помощью разобрался с остальными охранниками, остервенело и бестолково выпускающими пули в упор. Добравшись до второго этажа, короткой очередью разнес засов, подсвеченный очередной вспышкой. Затем распахнул дверь ударом ноги. Изнутри тут же захлопали выстрелы. Трубач, стоя перед стеной, обвешанной какой-то пафосной символикой, выпускал пулю за пулей, сжимая пистолет обеими руками. Читер, ухмыляясь, дал очередь ему по коленям, чтобы жадный гад подольше помучился. Но странное дело, глава чертей даже не дернулся. Еще одна очередь, уже в область паха, с тем же результатом. Срикошетившие пули слегка попортили штанины и обстановку кабинета, но другого ущерба не нанесли. Трубач усмехнулся и, прекратив стрелять с превосходством, заявил: «Те оболочки неуязвимости, которые ты нам подарил, мне понравились. Я одну из них как раз испытал, чуть позже, чем ты». Улыбка пародии на фюрера растянулась еще больше. «Ну да ведь, подарил не то слово», которым следует описывать процесс грабежа. Ну и приняв оболочку позже, он и без защиты останется позже, со всеми вытекающими последствиями. Понятно, чему радуется. Читер, неотрывно следя за таймером, определил, что до истечения 3 минут осталось 25 секунд. Но когда он выбил дверь, на трубаче уже висела неуязвимость. Плюс то да сё, выходит, что с него она спадет чуть раньше. Он ведь применил оболочку без бафа, на продление эффектов, следовательно, работать она должна строго положенный срок. Развернувшись, читер снес парочку черных, взбежавших по лестнице, и вновь, обратившись к трубачу, невозмутимо насмешливо заявил: «Ну, я подожду». Тот, сжимая пистолет наготове, кивнул: «Я тоже». Уставились друг на дружку, считая секунды. Читер врезал вспышкой, определил, что больше наверх никто не рвется, и, пользуясь паузой, решил кое о чем предупредить клоуна. Торопливо начал строчить в чат. «Читер, на тот маловероятный случай, если тебе там скучно, попробуй, что ли, зарыться в гнилые головы, сейчас станет гораздо веселее». Вряд ли товарищ в данный момент следит за чатами, но раз есть возможность предупредить, нельзя ее игнорировать. Хотя тут не в тухлые головы, тут в бетон зарываться надо. И не факт, что поможет. Секунды подходят к концу. Вот-вот и трубач останется без защиты, если читер ничего не напутал. У него остается секунд 5 или даже 7. Заставить противника помучиться лучше не рисковать, запаса времени нет. Ну да ладно, он никогда не был любителем издевательств. Просто убьет. Выстрелил, проверяя, не спала ли защита, увы, все еще держится. Собрался стрельнуть еще раз, и тут вновь оказался в эпицентре знакомого хаоса. Вращаясь в воздухе в окружениях обломков перекрытий, удивился тому, что гарнизон не пожалел обиталище лидера, разнеся его из чего-то очень серьезного. Снова из танка пальнули, или самоходная артиллерия подтянулась. Завалившись на груду обломков, читер тут же вскочил, раскидывая их во все стороны. Действовал на рефлексах, неосознанно. Не позволял себя засыпать хламом, сковывать подвижность. Пока защита работает, это единственное, чего стоит опасаться. Увы, но состояние неуязвимости не делает тебя всесильным. Горы ты в нем не свернешь. Мир стал звучать как-то иначе, громче и болезненнее для ушей. И красок прибавилось. Читер даже без подсказки таймера осознал. Это все. Он теперь уязвимый смертный. В клубах дыма и пыли неохотно прояснилась картинка. В паре шагов, заваленный тяжелыми обломками, лежал трубач. Прикопало его еще под неуязвимостью, ничем не навредив телу, но срок действия защиты истек, и все стало плохо. Тяжеленную балку больше ничего не сдерживало, и она продавила ему грудь. У лидера чертей глаза на лоб вылезли, это можно сказать без преувеличений. Читер потерял пистолет-пулемет, но особо по этому поводу не огорчился. Этот кадр уже спекся. Стрелять не понадобится. Где-то очень близко громыхнуло так, что уши едва не вдавило в череп, а массивные обломки под ногами заколыхались, будто бушующее море. Задрав голову, читер успел разглядеть, как в просветах между клочьями дыма пролетело что-то быстрое и непонятное. Все осознав, он припал на колено, сунул руку в карман, но обнаружил на его месте обширную дыру. Однако для системы сейчас важно лишь желание, и потому ладонь прямо в пустоте нащупала то, что должна была нащупать. Пустотелый шарик, будто сотканный из твердых нитей. Внимание! Активирован символ вызова. Одноразовый объект, ориентировочно через 60 секунд, вокруг вас раскинется зона поединка и появится стая одичавшей ветви народа Жгракцу. Приготовьтесь к схватке. Пригнувшись, читер начал выбираться из развалин. Все, неуязвимость пропала, и в следующий раз он сможет применить ее не скоро. Вариантов выжить нет вообще. За ним заявились сразу две серьезнейшие силы, которые умеют брать свое. Плюс гарнизон крепости только слегка пощипан, бойцов еще хватает, а все они очень злы на пленника. Ну что ж, остается только одно. Где-то там, возле того места, где раньше находилась дверь, должны лежать два тела. Именно там читер пристрелил пару охранников, когда врывался. Надо забрать у них оружие, а потом успеть прихватить с собой как можно больше народа. И Нолду придется поторопиться, чтобы поработать пилой, или чем он там собрался разделывать носителя браслета. Потому что читер не планирует попадаться к нему живьем, а трупы игроков быстро рассыпаются черным песком. До тел, с которых собирался снять оружие, дойти не удалось. В затянутых дымом небесах ярко сверкнуло, и через миг что-то огромное и невидимое жестоко толкнуло в грудь, откинуло на несколько метров и впечатало в перекошенную стену с такой дурью, что в глазах потемнело.